Глава 42. Найджел. Я сегодня отступил, потому что понимал, если надавлю, то поступлю как любой другой дракон по отношению к драконице, не спрашивая ее ни о чем, не прислушиваясь к ее мнению, хотя драконы и все мои инстинкты вопили взять, сделать своей. Но так нельзя. Да, мы с ней соединимся навсегда, но пока она об этом не знает, мои желания не имеют значения. Я сказал, как есть. Думал, что она тут же убежит с криками «Дракон хочет сделать из меня инкубатор», но нет, осталась рядом на радость своей и моей сущности. Сам себя бы не простил, если бы связался с драконицей, которая этого не желает. Чем думал вообще? Явно не головой. Поддался на соблазн блокатора. Да в топку этот блокатор. Вериса красивый и мне вполне подходит. А с остальным я разберусь. В конце концов, у меня никогда не было женщины, которая стала бы мне настолько близкой. Я сжимаю ее руку, когда мы спускаемся с яхты. Вериса восторженно рассматривает небольшой деревянный причал. Узкая протоптанная дорожка ведет вглубь экзотических джунглей. В теории я готов ко всему. Даже если на острове тоже найдется темная материя, даже если наша яхта утонет, даже если мой дед захочет провести какие-нибудь эксперименты. В последнем я даже не сомневаюсь, поэтому заранее спрятал все его прибамбасы. Не хватает еще ссор с русалками. Русалки – один из древнейших народов, живущих под водой. Иногда они выходят на сушу и поют свои песни. Если раньше они пели просто так, то теперь только за деньги. Даже под водой работает темная материя, так что подводные жители предлагают желающим экскурсии в подводное царство, а в обмен получают благо наземной цивилизации. Дед говорил, что он как-то жил среди русалок, примерно пару лет. Обменивался опытом с подводными жителями. У них там есть развитая инфраструктура и свои строения. Но дед то ли поругался там с кем-то, то ли еще что. В итоге недолго он там прожил. Ну да ладно. Здесь, на острове, концертный зал русалок представляет собой огромный каменный амфитеатр. Его будто сама природа высекла для таких случаев. Так говорят экскурсоводы для романтики. Но на самом деле русалки сами натаскали камней когда-то давно, а со временем они разгладились. Посреди него озеро с морской водой. Собственно, там есть проход в море. Наша охрана все перепроверила несколько раз, прежде чем мы туда отправились. После Аркхаира не хочется попасть в какие-нибудь подземные проходы. В общем, хочу все обезопасить. Но еще больше хочу поговорить с Верисой. Особенно насчет того, что узнал. Это меня совсем не удивило. У нее был жених в Драконьей империи. Хотя он им до сих пор числится, но это формальность. Доказательств нет, но император пообещал копать дальше. Скорее всего, именно этот жених и надел Верисе блокатор. Хочется притащить его сюда и заставить снять с нее эту брыхову цаску. Еще хочется врезать ему хорошенько за то, что Вериса потеряла нормальную жизнь из-за него. Использовать запрещенный артефакт против безобидной драконицы. Ее семью тоже проверяют. Не удивлюсь, если окажется, что они тоже были не против спрятать сущность собственной дочери. Это одна из тех семей, что пытались сватать ко мне свою дочь. Только Верису отличает от других засватанных дракониц то, что это было давно. Если бы я согласился, то встретился бы с ней еще тогда, будто сам у себя украл 5 лет. Мы сидим на небольшом балкончике над зрительным залом. Отсюда неплохой вид на сцену. Внушительное озеро морской воды, окруженное по периметру зелеными экзотическими растениями. Как по мне, зрелище так себе, а вот Вериса восхищенно смотрит вниз. Вскоре начинается представление. Из воды показывается первая русалка. У нее вполне человеческое лицо, только вместо ушей перепонки. Ее чешуйчатый хвост, переливающийся перламутром, показывается из воды. «Дорогие гости!» — мелодичный голос разливается по амфитеатру. «Рады приветствовать вас в нашем театре. Хотим предупредить, монеты в воду не бросать, а то можете попасть по лбу нашим певицам и травмировать их. А также не старайтесь попасть певицам едой в рот. Спасибо за понимание». Вериса хихикает рядом, утыкаясь мне в плечо. «Теперь я поняла, почему нам запретили брать еду с собой». Она вытирает слезы. «Там кокосы есть», показываю ей на пальму. «Найджел, мы не будем закидывать русалок кокосами». Она устраивается поудобнее на моем плече. «На тот случай, если ты проголодаешься». «Нас оштрафуют». «Да кто заметит?» «Так, пусть начинают», бурчит рядом дед. «Мне скоро спать». Еще стучит кулаком по каменному перекрытию. Сам же садится с недовольным видом. Я вытягиваюсь на своем месте и кладу голову Верисы себе на грудь. Идеально. Вскоре из воды показываются еще несколько русалок. Они начинают свою песнь. Меня это убаюкивает и расслабляет. Верисе же наоборот. Надоело лежать на мне, и она выпрямляется, прислушиваясь к музыке. Веки тяжелеют. Только дракон настороженно прислушивается к окружению. Что ж, это хорошо. Если что-то случится, моя сущность предупредит. После Аркхаира я так и не смог отдохнуть толком. Особенно после кубов, когда пришлось решать вопросы с Эжелем. Орк просто вытянул из меня все силы. Да и в омнибусе не особо выспался. Прислушивался к сущности Верисы. Если она решится на что-то большее, то я попрошу ее не сегодня. Боюсь, что усну в ней и на ней. «Найджел», — мою руку трясут. «Господин Дизель», — слышится голос моего охранника. Распахиваю глаза. Русалки сменились. Вериса как-то испуганно смотрит на меня. «Что такое?» — недоуменно спрашиваю, но тут же собираюсь. «Твой дедушка. Он сказал, что отойдет в уборную, но его уже полчаса нет. Это нормально для старого дракона так долго отсутствовать?» — испуганно спрашивает Вериса. «В смысле полчаса? Я что, отрубился на полчаса?» — недоуменно спрашиваю ее. «Ну да, просто ты спал. У тебя так глаз дергался, что мне жалко было тебя будить, но твой дедушка ушел, и его долго нет». Перевожу взгляд на тролля охранника. «Он с охраной, господин Дизель. Связи только нет. Я рычу вместе со своим драконом. Отлично. Спасибо деду за прекрасный отдых. Поднимаюсь». «Я с тобой», — поднимается Вериса. «Ты можешь остаться. Тебе совсем не обязательно со мной идти», — отвечаю ей. «Не, пошли», — сама берет меня за руку. «Я знаю твоего дедушку всего 2 дня, но уверена, что он, скорее всего, каким-нибудь русалкам хвосты крутит». Как мне с ней повезло. Мы спускаемся с наших мест. Я крепко сжимаю ее руку. Ее драконица рвется к моему дракону, отдавая едва заметную энергию. После сегодняшнего в ней появилось больше силы. Это заметил даже я, хотя особо в этом сущностном энергообмене не понимаю. Главное, что чувствую драконицу Верисы, и этого достаточно. Еще бы деда так чувствовать. Старик умеет подкидывать сюрпризы. Для него выйти из дома и прийти в лабораторию в домашних тапочках вместо туфель – обычное дело. Благо, хоть халат надевает. Или может отправиться бродить по городу. Хорошо, что у него всегда рядом охрана. Он и охранников своих называет сыновьями и внуками, хотя те и вовсе тролли или орки. Дед как маленький ребенок, только имеющий возможности и права взрослого. Если его упустить, то влезет куда-то. Если никуда не пустить, то будешь страдать весь остаток вечера, пока он не уснет. И то не факт, что это поможет. Тем более с его гениальными мозгами ему могло прийти в голову что угодно. Мы спускаемся с балкона. «Куда они направились?» уточняю у охранника. «Вроде туда», — он машет рукой. «Ладно, идем. Мы бредем по острову. Первым делом проверяем рядом со сценой. Я-то помню, что дед на яхте говорил про русалок и подводных жителей. А еще я ушел к Вериссе, поэтому не видел, что дед собрал с собой на яхту. А он наверняка взял с собой маленький чемоданчик». «Найджел?» — настороженно спрашивает Верисса. «Мы стоим возле небольшого деревца. Уже закат. Два солнца прячутся за горизонт». «Что случилось?» — спрашивает она. «Ты просто так застыл?» «Я просто не помню, с чем поехал дед сюда». «Кажется, у него не было вещей с собой», — она пожимает плечами. «Ты деда плохо знаешь, у него всегда с собой что-то есть». «Ладно, тебе видней». Мы едем дальше. Впереди я замечаю знакомую фигуру тролля, охранника моего деда. Он стоит чуть поодаль от сцены, где все еще выступают русалки. Бросаюсь к нему. «Где господин Дизель?» — спрашиваю у тролля. «Там!» — он показывает на небольшую выемку в земле. Небольшое углубление шириной в человека. На моей руке вспыхивает пламя. Освещаю проход, довольно глубокий. Прислушиваюсь. Хлюпает вода. «Ага, значит, соединяется с морем. Амфитеатр рядом. Неужели дед влез в канал?» «Почему не пошел с господином?» — спрашиваю тролля. «Так это... он сказал, что по делам туда залезет». Я хмуро смотрю на него. Тролли — прекрасные охранники. За своих подопечных они кидаются без раздумий в бой, но полностью отсутствует аналитическое мышление. Лезу внутрь, приземляюсь на влажный песок. Ноги по щиколотку в воде. «Оставайся здесь», — говорю Верисе. Та хмурится. «Нет, я с тобой», — отвечает она. «Слушай, вдвоем безопаснее. Вдруг ты там потеряешься. Или русалки тебя в плен возьмут. Я читала, они такие. Им лишь бы наземных мужчин в свои коварные путы забрать». «Верисса, это всего лишь маркетинговый ход. Раньше мужчины к ним попадали, потому что считали их экзотикой. А кто-то потом превратил это все в сказку про красавиц, заманивающих жертв своим голосом». Она не отвечает, лишь разворачивается и тоже лезет сюда. Если эта упрямая драконица что-то надумала, то ее ничто не остановит. Мне приходится только подставлять руки и ловить ее в свои объятия. Ладно, я согласен. Рядом со мной ей безопаснее всего. Мы бредем по воде. Я тихо ненавижу деда, и все больше мне нравится Верисса. Не то, что другие драконицы. Они в такой ситуации сморщили бы носики и даже не сунулись, не пойми куда, ради престарелого дракона. Даже здесь нам слышны голоса русалок. Они весьма красиво поют, если прислушаться. Даже отмечаю некую магию в их голосах. Хочется податься вперед, превратиться в дракона, воспарить над солнечной лагуной, показать всю красоту своей сущности Верисе. Сгорбившуюся фигуру мы замечаем в самом конце туннеля. Это дед. Больше здесь никого. «Так я тебе и говорю, если вот это соединить с темной материей, то ничего не выйдет», — слышится голос старика. «Вы не правы», — отвечает ему второй голос, женский. «Изначальная материя не приживается с темной. Нужна прокладка из проклониума». Я округляю глаза. Проклониум — один из опаснейших материалов, особенно если его поместить рядом с темной материей и моим дедом. «Ты не понимаешь, как была двоечницей, так ею осталась. Вот, смотри». Я рвусь вперед, обычно после слов «вот смотри» ничего хорошего не происходит. «Дед!» — кричу я. Но поздно. Как в замедленной съемке вижу клубящиеся пары темноты и серебристого свечения. Они врезаются в камень. «Верисса!» — первая и единственная мысль, других больше нет. Тело удлиняется, превращается в драконье. Закрываю испуганную девушку своей массивной тушей, стараясь не раздавить ее. Слышится оглушающий взрыв. Земля поднимается в воздух.